«Мускулов добавь», — требовал король, потому что уже давно запамятовал, каким тощим и незрачным был когда-то. «Боги будут довольны». Он говорил так, потому что король майя — это отражение богов, а значит, чем больше он польстит себе, тем сильнее будут радоваться боги. Во всяком случае, таково было убеждение короля. Наблюдение за ходом этого прожекта имело такую первостепенную важность, что бремя управления государством король свалил на своего визиря. Пусть делает все, что хочет, только на троне не сидит. Впрочем, сесть на трон визирю бы и не удалось. Трон передвинули в кузницу, чтобы король мог любоваться статуей. Визирь — несколько загадочная личность, что-то вроде духовника. Был счастлив сверх меры, получив королевство в свое полное распоряжение. Чем ближе прожект был к завершению, тем больше росла королевская одержимость им. Он запамятовал, что статуя — это всего лишь бесславная дань его собственному чванству. И силой своей непамяти король обратил нечто совершенно бесполезное в самый значительный артефакт в мире. Когда Джикс, Майки и Ник прибыли к королю, их немедленно провели в кузницу. Если бы визирю удалось перехватить наших друзей по дороге, глядишь, история повернулась бы по-другому. Потому что была у визиря такая привычка — избавляться от гостей прежде, чем они успевали показаться на глаза монарху. Но визирь сам в этот момент был вместе с его превосходительством, так что помешать королю принять посетителей ему не удалось. С визирем сегодня вообще было что-то неладно. В ту минуту, когда новоприбывшие появились в кузнице, он сорвался с места и спрятался за скульптурой. Король, может, и призадумался бы над странным поведением своего советника, если бы не был так поглощен наблюдением за работой лучадора-воятеля. Джикс встал так, чтобы король мог его видеть, и его превосходительство, похоже, было раздосадовано тем, что ему помешали. «Ваше превосходительство», — обратился Джикс, — «я вернулся с севера с подарками для вас». Он говорил по-английски, так, чтобы король мог ответить на том же языке. «А, — сказал король, — это ты? Разве мы не послали тебя только что с поручением?» «Это случилось больше месяца назад, ваше превосходительство». Ник и Майки держались позади и старались впитать в себя все, что видели вокруг. Ник присматривался к королю, к его сверкающему ониксовому трону, статуе и усердному лучадору. Не пропустил он и визиря. Тот выглядывал из-за пьедестала каждые 5 минут — правда, в полутемной кузне его трудно было как следует разглядеть. Интуиция подсказывала Нику, что здесь что-то неладно, но ему никак не удавалось ухватить, что же именно. В отношении короля Ник нашел, что он слишком пышно разодет и до того надут самодовольством, что вот-вот лопнет, только перья и блестяшки полетят. У короля были прямые волосы цвета вороного крыла, на голове красовалась золотая корона. На запястьях и лодыжках звенели золотые же браслеты. Длинная, опять-таки золотая юбка, доходила почти до колен. Челка монарха образовывала на лбу безукоризненно ровную линию, что делало его похожим на очень малорослого, очень загорелого и очень сияющего мистера Спока. Кроме всего этого золотого убранства, на короле не было другой одежды. «Украшения», — смекнул Ник, — «конечно же, позднейшие добавления. Они не являлись частью самого короля, как это было бы с междумирной одеждой. Должно быть, этот парень перешел либо совсем голый, либо, возможно, под его золотой юбкой скрывалась набедренная повязка». Ник, однако, был не настолько любопытен, чтобы лезть проверять, так ли это. «Твоя задача была доставить нам восточную ведьму», — сказал король Джиксу. «Но никто из этих двоих на нее не похож. Ну, разве что она очень здорово загримировалась». «Не доверяйте им!» — донесся виск из-за статуи. «Бросьте их в шибалбу! Звезды говорят мне, что они хотят погубить вас!» Ник глянул на своих друзей. Джикс, похоже, встревожился. Майки же был лишь немного раздражен. Самому Нику не давал покоя голос визиря. Хотя мыслительный процесс Ника несколько упорядочился, пока еще юноша не совсем стал самим собой. Голова его полнилась думами и воспоминаниями, но в общую картину они как-то не складывались. И к одним из этих разрозненных воспоминаний относился и голос визиря. Уж больно он казался знакомым. Король, однако, лишь откинулся на своем черном троне и мановением августейшей руки отмел страшное пророчество, словно муху отогнал. «Мы никаких звезд не видим. Сейчас день». Затем его превосходительство обратился к Лучадору. «Ведь сейчас день, не правда ли?» Но тот, по-видимому, уже так долго не выходил из кузни, что понятия не имел, день сейчас или ночь. «Почему он все время говорит «мы»?» — прошептал Майки Джиксу. «Разве он не один? Или в нем еще кто-то сидит?» «Нет», — также шепотом ответил Джикс. «Короли всегда говорят «мы», даже когда король один». «Мы не одобряем секретных разговоров», — раздался монарший окрик. «Мы требуем, чтобы нам рассказали, о чем вы там беседуете». «Мы беседуем о восточной ведьме, ваше превосходительство», — отозвался Джикс. «Она очень могущественный противник. Она преодолела ваш ветровой барьер и в настоящий момент грозит уничтожить живой мир».